По дороге я целеустремленно клевал носом, а оказавшись в хорошо знакомой спальне на первом этаже огромного особняка, я отрубился как миленький, даже не успев поздороваться с Хуфом. Этот пушистый малыш заранее устроил засаду на моей подушке. Судя по всему, он был ясновидящим. Я так и не выполнил свою угрозу проспать трое суток, но сделал все, что мог. Честно, дрых до заката. Когда я наконец-то проснулся, в спальне было почти темно. Холодные лучи заходящего солнца не могли пробиться сквозь густую листву вечно зеленых деревьев под окном. Ну, наконец-то свершилось. Сэр Джуфин тут же прислал мне зов, более чем оперативно. «Приводи себя в порядок и приезжай в дом у моста. Тут уже полно желающих ощупать твое бренное тело. Не знаю уж почему, но ребятам кажется, что они испытают неземное наслаждение от прикосновения к твоим священным мощам». «А что, глядишь, действительно испытают», — задумчиво согласился я. «Ладно, я умоюсь и приеду. Только имейте в виду, меня опять надо будет кормить». «Вчера кормить, сегодня опять кормить. Все-таки ты жуткий зануда», — восхищенно отозвался мой шеф. Через полчаса я открыл тяжелую дверь, ведущую на нашу половину дома у моста, и с удовольствием убедился, что вполне способен осчастливить как минимум 6 человек. Ребята действительно решили, что меня необходимо заключать в объятия, и проделывали это с некоторым опасным остервенением. Только Джуфин мудро решил не принимать участие в этой издевательской процедуре. Он созерцал их зверство, сидя в своем кресле. Кажется, это зрелище нравилось ему не меньше, чем мультфильмы про Тома и Джерри. Через несколько дней я с удивлением понял, что отсутствие Техи не превратило мою жизнь в ад. Моя боль оставалась при мне, и мне не раз хотелось дико завыть, уставившись на зеленоватый ломоть ущербной луны. Но между мной и рехнувшимся от одиночества беднягой Максом быстро возник призрачный, но непроницаемый барьер. Каким-то образом у меня хватало отрешенности, чтобы ни на минуту не забывать, что его боль не имеет ко мне никакого отношения. Лойсу был прав. Наверное, я действительно могу обходиться без чего угодно и без кого угодно, если уж на то пошло. В какой-то момент я обнаружил, что могу уснуть в просторной спальне на 3-м этаже мохнатого дома. Мои котята обрадовались этой перемене. Во всяком случае, они тут же завели привычку забираться в мою постель. От их мурлыканья сотрясались стены, а моя боль уходила куда-то далеко. Так далеко, что я не обнаруживал ее в своих снах. И это было лучше, чем ничего. Сестрички тоже были в восторге от моего общества. Во всяком случае, они трогательно старались как-то согласовать свое загадочное расписание с моим странным ритмом жизни, чтобы хоть раз в день составить мне компанию за чашкой камры. И вообще, в моей гостиной все время кто-нибудь околачивался. Кажется, мои коллеги только и дожидались момента, когда я, наконец, переберусь в свой дворец, и там можно будет устроить что-то вроде комфортного филиала тайного сыска. Если честно, их постоянное присутствие здорово помогало мне помнить, что моя жизнь — самая восхитительная штука, что бы ни случилось. У меня появились новые традиции. Когда выдавался свободный вечер, а в те дни это случалось удивительно часто, я непременно выводил Друппи на прогулку по ближайшим кварталам. Мой пес долго не мог поверить, что жизнь может быть настолько прекрасной, но я прилагал все усилия, чтобы последние сомнения вылетели из его лохматой головы. Редкие прохожие не так уж спешили переходить на другую сторону улицы при виде моей мантии. Среди них даже попадались герои, которые вежливо желали мне хорошего вечера. Очевидно, у наших горожан был свой способ сказать мне спасибо за удачное убиение бедняги Угурбаду. Мои коллеги быстро оценили этот экстравагантный способ проводить время и с удовольствием составляли мне компанию. Кажется, самолюбие у господ тайных сыщиков здорово льстило возможность пройтись по городу в обществе самой огромной псины в Соединенном Королевстве. Особенно усердствовал Нуминорих. Он вообще старался не пропускать ни одной прогулки. К моему величайшему удовольствию у парня обнаружился настоящий талант выжимать из меня рекордное количество искренних улыбок. Этот гений умудрялся обставить даже Мелифару. Наш маршрут проходил мимо узкого двухэтажного дома, выложенного из крошечных рыжеватых кирпичиков. Можно было подумать, что его строили гномы. Когда я высказал это предположение, Нуминорих кивнул с самым серьезным видом. «Очень может быть. Видишь это окно наверху? Людям такие ни к чему». Я с любопытством взглянул вверх и обнаружил крошечное окошко под самой крышей. Его размеры действительно наводили на мысль, что над планировкой дома потрудились гномы. Я здорово сомневался, что в это окно можно просунуть нормальную человеческую голову.